Ярослав Веров. Бозон Хиггса. Часть первая. Мая 2012 года в ЦЕРНе, после недельного функционирования Большого адронного коллайдера на 99% мощности, внезапно вышел из строя детектор «Атлас», отвечавший за поиск частиц массы, скалярных бозонов Хиггса. Все попытки восстановить детектор не достигли результата. Работа бака была остановлена на неопределенный срок. Из новой Википедии «Конференции свободных полюсов», версия 2032 года. Мой ламповый телевизор 1980 года изготовления утром превратился в хлам. А вечером хламом стала картина Пикассо «Философия сферы» стоимостью в 20 лямов грамм-эквивалентов. Дело не в цене. Дело в нижнем пределе уровня жизни. На карте жизни нижний предел сместился на целую абсолютную единицу за сутки. А это непонятно и страшно. У Антона Васильевича за все 48 лет жизни на 1/100 сместился. В сторону увеличения. И что с этим делать? Сталкер. Сталкер Косой Иван вернулся в полис вчера вечером. Сперва, конечно, решил дела с Антоном Васильевичем, а потом уже за полночь мы встретились с ним в Нижнем районе, в просторечии городе Даунов. Потому как незачем Антону Васильевичу знать о моих делах со сталкерами. Нет, папа человек адекватный. Да и как иначе он стал бы олигархом? И интересуют его сейчас марки, а не картины. Где Косой эти марки добывает, ума не приложу. Неужели они могли где-то сохраниться? Или он их... криминальным путем? Да нет. У Антона Васильевича дистанционный психозонд, а его не обманешь. Криминальный антиквариат папа в пирамиду не допустит. Умный он у меня. На сотни лет вперед смотрит. Особняк у Косова не то чтобы роскошный, но в городе Даунов вполне себе достопримечательность. Правда, уже посвечивает. Ночью красиво. Гранитная статуя у входа изображает самого Косова в полный рост, в полном сталкерском облачении, в освинцованном комбезе со станером наперевес. И призрачное это сияние из греческих глазниц. Жуть! Ваня и в самом деле косой. Смотрит, кажется, куда-то в угол, а при этом на тебя. Говорит, для сталкера очень полезное свойство. Очень, говорит, сбивает с толку противника, когда целишься в него. Интересная жизнь у сталкеров. Ведь целый необитаемый мир вокруг, чего там только нет. Когда-нибудь обязательно напрошусь в экспедицию. В Нижнем районе натуральной пищи не найдешь, синтетика. У Вани же на столе яблоки, дичка притащил оттуда. И свежайшие каравай из личной пекарни Антона Васильевича. И жареный заяц, говорит, своими руками подстрелил. И Василиса, жена Косова, спортивная девушка, блондинка, ушу занимается. Фигура... Пружина, а не девушка. Интересно, у него в каждом полисе такая Василиса? Вот и рифма случилась. В полисе Василиса. Косой со мной очень вежлив. Антон Васильевич говорит, невоспитанные сталкеры не выживают. Одна-две экспедиции и все. Где речь идет о ценах от ляма, грамм эквивалента и выше, там грубым быть нельзя. Поэтому все по имени-отчеству и на «вы». Иван Сергеевич да Олег Антонович. Вот он мне о чудесах рассказывает и вроде бы в угол смотрит, где стоят бронзовые каминные часы. Не антиквариат, но под старину и массивные. Чрезмерно массивные. Для сталкеров в предметах главное масса. Такие тонкие материи, как изящество, эстетика и дух старины, им чужды. Я их понимаю. 90% жизненного времени риск непрерывный. Где-то застрял на периферии, пошел массу терять, а теряется она невозвратно. Цену Иван Сергеевич набивал в своей манере. С ужасными подробностями. Про развалины древнего города, полыхающие в ночи вампирическим кровавым свечением. Про черный скелет Дарк, что левитировал над светящимся холодным ртутным блеском диваном, удерживаемый от того, чтобы взмыть в небо. Потолка в доме призраки не было. Лишь весом картины, которую он, Иван Сергеевич, спас от дематериализации. Цена, понятно, определялась не именем автора картины, а затраченной на экспедицию массой. Ну, понятно, и моральными издержками. Торговались долго. Косой успел выложить с десяток подобных историй ближе к рассвету. Наконец, вынес картину. Да, это был праздник. Мой походный мионоскоп моментально сделал стойку, как только я приблизил детектор к полотну. Подлинник. Мионно-резонансный спектр грунта давал полное соответствие по базе данных именно для Пикассо. А визуальный анализатор структуры мазка показал 98% соответствия. Подпись, правда, оказалась фальшивой, но это ничего. Это в истории искусства встречается часто. Я пробил по базе общее изображение. Картина называлась «Философия сферы» и считалась бесследно исчезнувшей во время Второй мировой войны после бомбардировки Кёльна, нынешней западной окраины нашей Северной конфедерации полиса. Картину надо было брать обязательно. И я взял. Сбросил Косому его лямы и не без трепета приложил свою карту к обратной стороне холста. Наверное, это передалось мне от отца. Этот сакральный трепет, когда соединяешь вещь со своей жизнью. Джош. Я тупо смотрел на ручной дисплей карты. Быть этого не может. Целое деление на абсолютной шкале. Достал из-под сумка, с которым вчера ходил в Нижний район, саму карту. И на ее трехмерном дисплее все та же потеря целой единицы уровня жизни. Тупо уставился в окно. С высоты 30-го этажа нашего личного здания, подсвеченная со всех сторон, хорошо видна пирамида Антона Васильевича. Там рядом с нею заложен фундамент и моей будущей пирамиды. А будет ли теперь у меня будущее? 9 дней такого падения, и меня нет. Даже светляком не успею побыть. Говорят, светляком быть приятно первое время. Действовать надо, делать что-то. Я закрыл глаза. К отцу? Не по-мужски. Ему ведь никто не помогал решать его проблемы, когда он, ученый-секретарь Института сильноточной электроники, остался в 22-м году без работы, практически никем среди моря хаоса. Государств нет. Политики никто. Люди тают, как свечи. И только шарики черные. Туда-сюда, туда-сюда. И ничего с этими шариками не сделать. Ничем не расщепить. Даже сдвинуть такое невозможно, когда он медленно плывет над землей, прошивая насквозь все, что попадается на пути. Если ты его повстречал, значит, тебе не повезло. Сработала система автоинформирования, будь она неладна. Стоит смежить веки более чем на полминуты, получите выпуск свежих новостей. Никуда не денешься, трансляция идет прямо на нервы, ушной и глазной. Чтобы разорвать соединение, нужно лишь открыть глаза, но открывать не хочется. Хоть на пару минут отвлекусь от своих проблем. Транслировались новости экономики. У нас, оказывается, инфляция с самого начала года. Такого продолжительного периода роста инфляции, оказывается, не было с самого учреждения конференции. И в других конференциях картина сходная. А в Уральской так вовсе жуть. Галопирующая инфляция. Масса грамм-эквивалентов растет неудержимо. Что ж, ни у одного меня проблемы. Но что-то это не бодрит. А пойду-ка я к Джошу. Сын целого Нобелевского лауреата, иммигранта. Друг. И брат несравненный Дженнифер. 12-этажка Джоша недалеко, за нашей лужайкой для гольфа. В паре минут лета на Левитре. Но захотелось пройтись по мокрой, политой на ночь траве. Луна в небе, редкие звезды между облаков. Тихо, страшно. Страшно хочется жить. Прихлебываю тоник, как последний дебил. Ничего, надо держать себя в руках, надо быть мужчиной. И не проболтаться, Дженнифер. Отшвырнул пакет из-под тоника. Тот вспорхнул, подхваченный ночным ветерком, ярко вспыхнул и исчез. Так исчезну и я. Такой же мгновенной вспышкой. Нет, брат, держи себя в руках. Джош в это время обычно на крыше. Там у него обсерватория, там его личный вычислительный центр. Бесполезно это занятие, поиск внеземных цивилизаций. Хотя Джошу виднее. Я не стал говорить много. Я вообще ничего не стал говорить. Отстегнул браслет и показал. Джош сразу все понял. Он тоже ничего не сказал. Я оценил его взгляд. Спасибо, друг. Мы еще повоюем. Может, это сбой карты, сказал я. Может, сказал он. Как проверить, сказал я. У отца в институте. В лаборатории проверки вип-карт. А там секретно, допуск придется оформлять через Антона Васильевича. Не хотелось бы подключать его к этому делу. Есть еще хакеры, сказал Джош. Я знаю одного толкового. Далеко? Да здесь, в академическом. Давай с ним свяжемся прямо сейчас. Мой голос дрогнул, и я, наверное, покраснел. Нет, все каналы связи отслеживаются разведкой. А ты ведь решил не подключать Антона Васильевича. Да, и Дженнифер, прошу, ничего не говори. Само собой, друг. Спасибо, друг. На этот раз мой голос дрогнул не от страха, а от благодарности. Полетели к твоему хакеру. Хакер. Левитирующая платформа несла нас вдоль улиц центрального района. Высоко не забирались, опасно. Хотелось держаться поближе к земле. Когда подплывали к Академу, прямо над нами огромным черным силуэтом проплыл Хиггс. Вдоль силового барьера, разделяющего районы, светя во все стороны прожекторами, неторопливо перемещался патрульный левитер. Бдят. Общественная охрана, 5-е управление личной охраны олигарха, блюдут порядок в центральном, академическом и технологическом. Интересно, что Академ и Тех отстроены так, чтобы их разделял центральный. Понимаю мудрость папы. Нужно минимизировать связи между прикладниками хай-тека и учеными. А то вдруг кто-то из ученых сделает открытие, расскажет своему соседу-технологу, а тот подпольно спаяет такой девайс, который отменит суперкарту олигарха. И тогда весь порядок вещей полетит в тартарары. Живи ученые и технологи рядом, и как тогда разведке отслеживать их контакты? В Академии ландшафт совсем другой. Рощи, цветники и особняки вокруг институтских корпусов. Ничто не повторяется. А по массе любого особняка можно вычислить научный талант его хозяина и заслуги перед полисом. И ни один не светится. Особняк хакера оказался вполне рядовым двухэтажным, без статуи фонтана в саду. Подняли мы хакера из постели. Он даже не обиделся. Веселый шутник. Сели в зале, рассказали, показали. Смотрит, улыбается. Неужели не просек? «Да вы, ребята, — говорит, — не кипишуйте. Сбои в карте случаются и у сильных мира сего. Здесь что надо иметь в виду? Что макрокалибровочная привязка выполняется картой на субквантовом уровне». Про эту фигню нам с Джошем в лицее все мозги просверлили. «Чё кривитесь, парни?» — расплылся в улыбке хакер. «Я работаю как раз там, где изучают субквантовый уровень материи, в Институте перспективных исследований. Думаю, проблема пустяковая. Нарушенное электронное сопряжение шкалы с самой картой. Реальный же масс-индекс жизнеобеспечения не изменился, так как измениться он не мог в силу самой природы макрокалибровочной привязки. Хотя случаются случаи. Вы, наверное, слышали про свадьбу Алекса Бора в Праге?» «Это когда невеста развоплотилась», — уточнил Джош. «Точно, парни! Прямо перед алтарем посерела. Мгновенное падение нижнего предела индекса жизнеобеспечения за 22. Флуктуация. От флуктуации никто не застрахован, даже сильные мира всего». Хакер не боялся меня обидеть, потому что чувствовал свою неуязвимость. Как рассказал Джош, разведка, само собой, в курсе его вечерних подработок. Но хакера не трогают. Во-первых, он и в самом деле высококлассный специалист, эмигрант из самого бостонского технопарка. А во-вторых, никакого ущерба порядку в полисе от его хакерских делишек нет. Он занимается незаконными подключениями к сетям, всякими электронными махинациями, даже иногда перекачкой грамм-эквивалентов. «Не думаю, что это флуктуации», — сказал я. «Потому что посеревшие телевизоры Пикассо в эту схему как-то не укладывались». «Ладно, парни, как скажете. Сейчас все подробно проверю. Вы тут посидите, кофейку попейте». Он спустился по винтовой лестнице, а мы с Джошем попробовали хакерского кофейку. Наши химические зонды обнаружили в кофейке изрядную дозу эндорфинов, поэтому пить его мы не стали. «Так», — без прежнего веселья в голосе произнес вернувшийся хакер. «Олег Антонович, извините меня, пожалуйста, за неуместное зубоскальство. У вас действительно проблемы. Видите ли, я всего лишь инженер-электронщик и системщик. За исправность вашей карты я теперь ручаюсь, работает она железно. У вас и в самом деле индекс поплыл. Говорите, днем он опустился на единицу. Сейчас упал еще на полделения. Теперь 60,5. Значит, через 10 дней выйдет на уровень Авогадро. Это просторечий уровень тревоги. И то, если исходить из линейной зависимости потери индекса. Правда, и на уровне Авогадро не так страшно, как многие думают. Это деградация всего лишь около 70 тысяч нуклонов вашего тела в секунду. В сутки 10 в девятой степени — сущие пустяки. С такой потерей массы можно тысячи лет жить». «Что ты успокаиваешь?» — возмутился Джош. «Ты нас за дураков не держи! Пока из тела летит всего 70 тысяч нуклонов, из вещей Олега в эти же секунды летят граммы, а потом тонны! Их диапазоны привязки, между прочим, тоже ползут вниз, в область хлама». Я снова вспомнил про телевизор и понял, что здесь что-то не так. Хакер почесал рыжую шевелюру. «Вот что, парни, по-настоящему в картах разбирается только один человек в полисе. Я ведь только что могу добавить к обычной относительной шкале абсолютную, да подправить электронику. А Джордж работает глубже. Запоминайте адрес». Гениального Джорджа следовало искать все в том же городе Даунов, в районе чудес и аномалий. Туда мы и направили свой левитр. Суперхакер. Долго петляли в трущобах Нижнего. Наконец оказались в районе догорающих хибар. То есть свое они уже отсветили. На непроницаемо черном фоне стен иногда вспыхивали огоньки спонтанной люминесценции. И от того, что были они редкие, казались они особенно яркими и безнадежно краткими. Эта догорающая масса вогнала меня в тоску. Вот оно, мое завтра. Джордж обитал в бункере. Долговязый, какой-то отстраненный, заторможенный, но не сонный. На приветствие не ответил, при упоминании хакера из Академы лишь кивнул. Никуда приглашать не стал. Пришлось излагать прямо в тамбуре у гермодвери, ведущей вглубь бункера. Потянул из моих рук карту, повертел, вернул. «Что от меня требуется, господа?» «Нам сказали, что вы можете исправить карту на субквантовом уровне», — сказал Джош. «Кто вам такое мог сказать?» «На субквантовом даже в техе ничего изменить не смогут, на специализированных стендах. И потом ни карта у вас неисправна, вы сами неисправны», — без тени чувства произнес он. У меня подкосились ноги. «Может, все-таки это связано с макрокалибровочной привязкой?» — спросил Джош. «Нет, господа. В технологическом вам бы так и ответили, что дело в привязке. Но все гораздо хуже. Вы третий, кто обращается ко мне с подобной проблемой. Первый пришел полгода назад. Второй месяц тому. Вот теперь вы. Если это объективный процесс нарушения глобального равновесия...» Он помолчал. «Ну, вы понимаете. Экспоненты, господа. Дальше пойдет быстрее и быстрее. Странного ничего не замечали?» «Я?» — переспросил Джош. «Нет, конечно. У вас, Олег Антонович, странных потерь массы не было? Ну, там любимый гаджет ненароком посереет». «Знаете, Джордж, начал было я, но суперхакер перебил. Зовите меня Гоша, господа. Я из сибиряков». Мне что-то расхотелось рассказывать ему про телевизор. Зря он так высокомерно. Да и сам сказал, что ничем не может помочь. «Знаете, Гоша, мы, пожалуй, откланяемся. Привет, Сибири!» И рукой помахал. Он даже бровью не повел. Крутанул колесо на своей гермодвери и скрылся за ней. Мы вышли из подвала. Занимался рассвет. Хижины Дарки угрюмо чернели полуиспарившимися остовами, не отражая ни крупицы света. Я обреченно посмотрел на браслет. «Блин, Джош, 58! Он падает нелинейно!» «Я так и знал. Мне конец. Без паники, друг. Может, все-таки рассказать Антону Васильевичу? Подумай!» «Куда делась моя твердость? Мне хотелось рыдать. Ну что подумает обо мне Дженнифер?» И я решительно ответил: «Полетели к отцу». Олигарх. Пришлось ждать, пока Антон Васильевич закончит утренний туалет и поднимется в тренажерный зал. Он размашисто вышагивал по беговой дорожке, а я излагал. Путанно, сбивчиво. Он, казалось, не замечал меня, но я-то знал. Папа слушает и очень внимательно. И наверняка уже принял какое-то решение. Я не стал рассказывать о мрачном Гоше. Наверняка тот ошибается. Карту мою даже не захотел изучить. Поэтому ограничился историей с хакером из Академа, ну и пришлось пропекаться. «А сибиряк что тебе сказал?» Сойдя с дорожки, отерев пот с лица махровым полотенцем, внезапно поинтересовался Антон Васильевич. «Ну, Имей в виду, Гоша закончил Новосибирский университет с красным дипломом. И там же защищал докторскую. Это элита, сын. Чего? Элита в районе призраков? Не удивляйся. У каждого творческого человека свои маленькие слабости. Нужно уметь не замечать их. Он принципиально не желает работать на полис, но такими людьми не разбрасываются. Так или иначе, но он работает на нас. Просто об этом не знает, или не догадывается, или догадывается, но принимает правила игры. Кто на меня настучал? В Джоше я был уверен, значит, сам суперхакер? На то и разведка, чтобы я все знал. Значит, отец и про мои встречи с Косым знает. А чего другого было ждать? Болван я все-таки, тоже мне наследник престола. Так что сказал Гоша? Антон Васильевич уселся на скамью, набросил полотенце на шею. Я остался на ногах. Олигарх не приглашает присесть, значит, разговор будет недолгий. Ну, ты же все знаешь. Я-то знаю. Я хочу услышать твою интерпретацию. Я плохо понял. Вроде как с макрокалибровкой что-то не так, в глобальном смысле. Угу. Это надо еще посмотреть, хотя набирается настораживающая статистика. Ты за ВИП-новостями следишь? Ну, скажем, про инфляцию слышал. Она ведь не с экономикой полисов связана. Масса теряет свой статистический вес, а ловушки Хиггса растут. Куда уже им расти? Я представил обычного Хиггса, или, как их называют ученые, ловушку Хиггса. Угольно-черная человекоподобная фигура размером с трехэтажный дом. Они возникают из ниоткуда и в самых причудливых позах, отрицающих закон равновесия, плывут высоко в небе и также внезапно исчезают. Спонтанная визуализация, так называют это ученые. На самом деле ловушки парят над нами все время, только видимыми делаются изредка. В том-то и дело, сын, в том-то и дело! Ничего, выкрутили же мы тогда! Произнес он с внезапным ожесточением. И теперь выкрутимся! Должны! Галимый коллайдер! Отец никогда не ругался, ни на кого не повышал голоса. Он считал, что хватит с окружающих и того, что они целиком от него зависят. Его вообще трудно было вывести из себя. Когда-то он успел проститься с тем, что было его жизнью. Когда-то ушло и пропало все. Его жизнь, жизнь его близких, сгинула вся цивилизация. Мне стало жалко отца. Совсем останется один. Отец улыбнулся. Не бойся, Олег. У Роберта есть идеи. Роберт Ф. Каст, друг отца, руководитель научного центра, Нобелевский лауреат. Отец моего друга Джоша и Дженнифер. Иногда мне кажется, что он знает все, сказал отец. Даже то, чего знать никому не нужно. Мы спустились в его кабинет, где нас уже ждал Роберт. Сидел у окна, помешивал ложечкой чая и рассеянно смотрел в окно на залив. «Боб, сибиряк полагает, что скоро наступит всецелый конец», — сказал отец. «Оптимистично. По мне, мы в этом всецелом конце обитаем. Доброе утро, Олег». Он всегда так произносил мое имя с ударением на «о». «Какой у тебя сейчас индекс?» 56, обреченно ответил я. Отец странно на меня глянул, отчего-то по коже пробежали мурашки. Положил руку мне на плечо. Ничего, сынок. Какие-то колокольчики зазвенели в моей башке, и тут до меня дошло. Никогда Антон Васильевич не называл меня сынок. Только сыном или по имени. Так что, Боб, у нас имеется рецепт лечения? Роберт поднялся, отставил чашку. «Рецепт имеется. Машина времени». «Однозвенную карту можно пропустить через машину?» «Само собой можно. Что я могу сказать? Если временная подстройка операторов не поможет, тогда...» «Тогда я приму решение». Что было в его взгляде? Никогда так странно отец на меня не смотрел. любовью он на меня смотрит, вот. И еще что-то есть. Что? Забирай парня. И уже когда мы с Робертом Филипповичем выходили, произнес: «А чтоб ты не питал иллюзий!» И голос и взгляд его вмиг сделались прежними. «Настучал на тебя, как ты выражаешься, именно твой друг. И это правильно!» Продолжение и окончание рассказа Ярослава Верова «Бозон Хиггса» в следующем выпуске «Модели для сборки». Make it back to Earth.